пока назови имя». Парень задумался, отыскивая подвох, но решил имя назвать. Не прогадает. «Михаил». «Миша, значит?» «Лет тебе примерно 20. Ты уже посетил зону, знаешь, что нары не устилают коврами, а баланда не ресторанный харч. Считай, Миша, ты парень образованный». Вода закипела, Гуров снял с плиты чайник. «Теперь разреши представиться. Зовут меня Лев Иванович. Полковник, старший оперативный уполномоченный по особо важным делам Главного управления уголовного розыска России. Служу я в розыске больше лет, чем ты, Миша, живешь, так что силы наши неравные. Получается, ты со своей шпаной и зубочисткой в виде ножичка бросился на танк. Смекаешь?» Гуров умышленно назвал свою должность полностью. Парень должен созреть, чтобы склонить его к полному признанию. Гуров чувствовал, сделать это будет очень непросто, но совершенно необходимо. В той неразберихе неуловимых киллеров, пьяных депутатов, капризных красавиц, которые сейчас окружали Гурова, этот молодой претендент в убийцы был единственным понятным, давно знакомым сыщику человеком. Кончик знакомой веревочки, ведущий к знакомому клубочку. Гуров готовил чай и посматривал на парня. Вот такой сопливый мальчишка, готов убить полковника милиции. Сбил бы с ног ударом цепи, добивал ногами, тыкал ножом, возможно, отрезал ухо, как доказательство, что задание выполнено. «Странно, нет ненависти. Я стал верующим и всепрощенцем», — удивлялся Гуров, ставя перед парнем тарелку с бутербродами и чашку с чаем. «Сколько тебе обещали заплатить?» «За что заплатить?» Михаил насупился, изображая недоразвитого. «А ведь теперь, начальник, ты мне ничего не докажешь, даже хулиганку не пришьешь». В дверь позвонили. Гуров ловко пристегнул наручником кисть парня к ножке стола, пояснив: «Мебель жалко». Прошел в прихожую и впустил Кричко. Взяв из письменного стола все необходимые приспособления для снятия отпечатков пальцев, Гуров с Кричко вернулись в кухню. «Господин полковник, откатайте индивидууму пальцы, затем смотайтесь в контору и привезите его личное дело», — распорядился Гуров. Кричко сдержал язвительное замечание, готовое сорваться с языка, лишь усмехнулся. «Кажется, меня понизили в должности», после чего ловко снял отпечатки, взял ключи от квартиры Гурова и молча удалился. «Через час я буду знать о тебе все. А пока, Михаил, не трать время, не трепи нервы. Расскажи, кто тебя нанял, кто с тобой был и все остальное», — сказал равнодушно Гуров. «За жратву спасибо, хотя я привык получше питаться. Теперь сигареточкой угостить?» «Здесь не курят», — ответил Гуров. «Что же ты, начальник, желаешь из меня сучонка сделать, чтобы я скурвился и людей сдал, а сам такой неласковый?» Михаил укоризненно покачал головой. Сыщик сел напротив парня, долго молчал. Где взять злость, азарт и силы? Он представил, как лежит оглушенный. В тело ему втыкают нож, отрезают ухо или нос. Он мучается от боли, пытается подняться, и тогда получает удар ножом в горло. Он видел такие трупы. И седые менты, и прошедшие через кровь авторитеты, поражаются бессмысленной жестокости малолеток. Он поднял взгляд, только что ухмылявшийся парень втянул голову в плечи, шарахнулся от стола. «Нервный ты, больно». Гуров выждал, пока вздрагивающий Михаил не усядется на место, и размеренно, с паузами, как преподаватели читают диктант, заговорил.